Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сейчас мы совершим Великую Вечерню и впервые преклоним колено пред Святою Троицею. В праздник Пятидесятницы все храмы в цветах, березовых ветках и пол устлан травой. Рай расцветает там, где присутствие Духа Святого. И церковь поет как бы на новом языке, потому что обычные земные слова не могут описать того, что принадлежит Отцу Небесному, Сыну Божию и Духу Святому. В молитве Пятидесятницы каждый понимает то, что говорится на всех языках, потому что слова воспринимаются не только слухом, произносятся не одними устами. Впервые после Пасхи мы преклоняем колено, и в нашем покаянии все исповеди, которые мы приносили священникам, и все, которые когда-либо принесем. Все святые преклоняют колено с нами, и все святые священники принимают наше покаяние. Преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, но не имеет значения, какой священник и какой святой занимает это место, потому что сам Дух Святой принимает нашу исповедь. Сам Господь, Пресвятая Троица, исповедует грешника и отвечает ему. Мы молимся Богу живому, в трех лицах поклоняемому. С Ним наша встреча сегодня. Мы опечалили Отца, Сына и Святаго Духа, и Отец, Сын и Дух Святой прощает нас. Мы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа, и мы должны обрести способность исполнить должным образом наше служение в Церкви. Где Дух Святой, там прощение грехов 70 раз по 7 в течение каждого дня. Он прощает мне мой грех, и вся жизнь Церкви – это коленопреклоненная молитва, чтобы наши грехи были нам прощены, чтобы никто никогда не терял надежды. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, как говорит апостол, преизбыточествует для многих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Мы знаем, что Христос совершил дело нашего спасения во плоти, умерев на кресте, воскреснув, вознесшись на небеса и воссев одесную Бога Отца. Поскольку смыслом дела Христова является наше спасение через оставление грехов Его крестной жертвой и восстановление отношений между Богом и человеком, в Пятидесятницу даром Духа Святого, посланного от Отца, нам открывается общение любви, к которому призываются чада Божие. Этот день – наше приобщение божественной любви и усыновление Отцу Небесному. Об этом дне Господь сказал: «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Отца. Сам Отец любит нас и посылает Духа Святого, Духа Отчей любви. Как восклицает апостол Павел, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это значит, что мы призываемся принять этот великий день Пятидесятницы, принять любовь Отчию к нам, которую Он излил на человеческий род после того, как Сын Божий открыл нам путь искупления и спасения, омыв Своею кровью все наши грехи и примирив нас с Отцом Своим крестом. Велика тайна любви Божией, той же любовью, которую Бог Отец любит Своего возлюбленного Сына Единородного. Бог восхотел в этот день возлюбить нас и излить Духа Своего Святаго видимым для всех образом. Из рабов, какими мы были, Он сделал нас чадами Божиими и вознес от земли на небо к славе Своего Божественного Сына. Об этом молился Христос Отцу Небесному накануне крестных страданий. «Любовь, которую Ты возлюбил Меня, да будет в них». Дорогие братья и сестры, это равность любви Отца Небесному к Своему Сыну Единородному и Его любви к новому человеку, открывшаяся в Сионской горнице, превосходит всякое разумение. Любовь Отче, излившаяся Духом Святым на Сына Единородного, отныне изливается на обновленное человечество, на всех, кто принимает искупление и усыновление во Христе. Сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы открывает историю Церкви, Церкви Единой, Святой, Соборной и Апостольской. С этого дня Церковь растет и распространяется под водительством Духа Святого. Ее история пишется день за днем, слезами и скорбями в противостоянии духу мира сего, ибо принятие человеком Духа истины в мире сем лежащем во лжи и во зле означает объявление войны духу лжи. Если мы подлинно возлюбили истину и вступили в завет со Христом, чтобы хранить высший дар, который Он нам даровал, усыновление Богу Отцу, значит, мы неизбежно вступаем в противостояние врагу. Никто из тех, кто Христов, не может избежать этой войны. Сам Христос возвестил об этом Своим ученикам открыто в конце Своего служения перед самым восхождением к Отцу. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши, но все то сделают вам за имя Мое. Когда придет Утешитель, Дух истины, Он будет свидетельствовать обо Мне, и вы будете свидетельствовать». Идет ли речь о сражении всей Церкви или о сражении, которое ведет каждый крещеный человек, принявший помазание Духа Святого? Мы не одни в наших испытаниях. Сегодня зло достигает последнего напряжения, и мы призываемся понять глубину происходящего. Причина и смысл всех потрясений, революций и войн в той войне, которую ведет мир против Церкви и которая направляется дьяволом против нас. Мы не должны никогда рассматривать их чисто индивидуально или отдельно от единого всеохватывающего сражения. Пусть порою кажется, что искушения зла превосходят силы каждого из нас. Но Бог, Дух Святой, бдит, чтобы они не были больше того, что может вынести каждый верующий человек по мере своей веры и крепости своего терпения. Будем помнить, что это нам Богом дано. Этими испытаниями Бог ведет нас в Небесное Царство. Он не оставляет нас одних вести эту войну одними нашими слишком немощными силами, открывая нам путь к победе, ибо Он победил князя мира сего. «Мужайтесь, — говорит Он, — я победил мир, ибо идет князь мира, и во мне не имеет ничего». Он дает нам власть побеждать во имя Его все силы зла и все дела тьмы, при условии, если мы держимся Его имени и преклоняем колено Духу Святому с покаянием и смирением. Духом Святым нам открывается, куда идет мир, что будет с нами и что мы будем. Чем страшнее тьма, чем ближе кончина мира, тем ближе пришествие Христова со славою, явление нового неба и новой земли. Тем осмысленнее наша надежда, тем яснее для нас победа Божия и наша победа. Аминь. Еще раз поздравляем вас с великим праздником Пресвятой Троицы. Завершение всего пути от Великого Поста до Пасхи и от Пасхи до Вознесения и Пятидесятницы, который является образом всей нашей жизни. Покаяние глубокого и узнавание того, что совершил Бог нашего ради спасения и приобщения этой новой жизни в день рождения Святой Церкви. Пусть там, где ад, будет всегда сад, рай божественный, который Господь насадил, и память о котором сегодня живая память, жизнью самою Господь дает нам в этот пресветлый спасительный праздник. Сохраним этот дар во всей нашей жизни, продолжим наш путь, помня, как он проходит, с кем неотступно совершается этот путь и какой жизни он направлен. Нет такого греха, который бы Господь, приносящим покаяние, не прощал. Нет такой смерти, нет такого распада, который бы Господь не превратил в цветение жизни. Нет такого горя, который бы утешитель, Дух Святый, Дух Истины, не усладил вечною усладою жизни, для которой создан каждый человек. Этот путь наш пусть всегда будет освящен памятью того, что совершил сегодня для нас Господь. Пусть время измеряется воскресением, воскресными днями, победою Христовой, и каждый воскресный день, днем Пятидесятницы. Как наш церковный календарь говорит, каждая неделя – неделя по Пятидесятнице. И будем до конца идти этим путем с Господом, зная, что Бог сильнее всего, и жизнь, которую Он принес нам на землю, откроется нам в полноте, когда мы завершим наш путь. С великим праздником всех вас!